Пара часовых зомби прошла мимо, и Иван бесшумно подкрался к спящей Лаванде. Она сидела между Ферзем и кем-то еще. Березов поморщился. На этот раз командир зомби устроился на ночевку где-то в другом месте. Не повезло. Значит, ликвидировать его не удастся. Времени и без того в обрез, а риск слишком велик. Эх, сейчас бы ПСС. Иван быстро вложил в кобуру пистолет и достал из-за спины 9А91. Убедившись, что следующая пара часовых будет проходить мимо этого места через 20 секунд, он осторожно зашел за древесный обрубок и оказался за спиной у спящего зомби. Изготовившись для стрельбы, Березов взял на прицел его голову и аккуратно толкнул жертву ногой в плечо. Едва спина зомби отлипла от дерева, Иван нажал на спуск, и одиночный бесшумный выстрел пробил череп противника прежде, чем тот успел проснуться. Березов быстро подхватил тело и также бесшумно исчез в темноте. К тому моменту, когда часовые приблизились к дереву Лаванды, вокруг него все так же спало трое зомби в противогазах. Едва охрана удалилась на несколько метров, один из спящих беззвучно зашевелился, и в его руках появилась веревка. Стрелять одетого в эмку Ферзя придется долго, даже дыроколы бьют ее не сразу, а выстрел в лицевой щиток шлем-сферы может разбудить кого угодно. В полной тишине звук лопающегося армированного бронепластика наверняка окажется слишком отчетливым. Так что применим другой способ. Березов быстрыми движениями свил самозатягивающуюся петлю и осторожно набросил ее на голову Ферзю, несколько раз обмотав другим концом веревки вокруг дерева. Убедившись, что спящий ничего не почувствовал, он осторожно потряс Лаванду за плечи. Та дернулась и открыла глаза. Увидев Ивана, женщина собралась закричать, но короткий удар в челюсть лишил ее сознания. Березов бесшумным движением вскочил на ноги, достал нож и, осторожно просунув лезвие Ферзю под нагрудную стяжку лямок рюкзака, двумя движениями перерезал ее. Салмацкий проснулся и немедленно попытался вскочить, одновременно хватая Березова за горло, но в этот миг изготовленный Иваном поводок натянулся и осадил его. Неожиданно оказавшись без опоры, Ферзь рухнул на спину и вцепился в поводок руками. Стремясь избавиться от ошейника, он перевернулся на живот, и в этот момент Березов мощным прыжком приземлился ему на спину, выбивая из легких воздух. Ферзь на секунду замешкался, но этого оказалось достаточно. Иван отточенным приемом вывел ему прямые руки за спину и сорвал со спины рюкзак. Забросив его на плечо, он взвалил на себя Лаванду и бросился бежать, на ходу извлекая из наветренного кармана гранату, столь удачно обнаружившуюся в подсумке убитого им зомби. Хоть Ферзь во время борьбы и не издал ни звука, в лагере зомби уже поднялась тревога. Спящие вскакивали и хватались за оружие, кое-где вспыхивали зажигалки, и действовать надо было очень быстро. Березов швырнул гранату как можно дальше вглубь лагеря и тут же достал другую. Сзади громыхнул взрыв. Вряд ли он кого-то убьет, но это сейчас и не столь важно. Главное — отвлечь врага. Капитан бросил вторую гранату подальше в лес, подхватил сползающую с плеча Лаванду и увеличил скорость. Едва отгремел второй взрыв, непроглядная ночь вновь погрузилась в тишину, изредка нарушаемую короткими командами, слабо доносящимися из лагеря зомби. Но все оказалось не так просто, как ожидал Березов. Первые четверть часа все шло по плану. Он ударился от леса и снял противогаз, чтобы не мешал дышать на изнурительном марш-броске. Затем надел на себя рюкзак Ферзя, связал бесчувственной Лаванде руки и потащил ее на себе. Филин Ариадна позволили выбирать наименее опасный маршрут движения, и он вовремя уклонялся от блуждающих аномалий, не приближаясь к кустам, заселенным мутировавшим зверьем. Трудности начались, когда Лаванда пришла в себя. Она не просто отказывалась идти за спасителем, но и бросалась на него даже со связанными руками, издавая истеричные вопли. Пришлось вновь отправить ее в нокаут, заткнуть рот и тащить на себе. Вскоре Иван начал чувствовать приближающуюся усталость. Темп движения снизился, а еще через полчаса он понял, что зомби настигают его. Даже в кромешной тьме им удалось разыскать его следы, и теперь они, двигаясь налегке, с каждой минутой сокращают разрыв в дистанции. Вскоре стало ясно, что уйти от погони не удастся. За час ходьбы с брыкающейся лавандой на плечах Иван сильно вымотался и раз 10 чуть не погиб, с трудом избегая аномалий. Учитывая опыт вчерашнего дня, до желтой зоны не меньше дня пути. Зомби же нагонит его самое позднее через час, если не раньше, и все, что он может сделать, это выбрать наиболее выгодное место и дать врагам бой. Но даже в самом сказочном варианте развития событий у него нет и призрачного шанса перебить весь отряд. Даже если все зомби окажутся никудышными стрелками, ему просто не хватит патронов. Березов упрямо стиснул зубы и ткнул затылком лаванду, заставляя ее перестать дергаться. Он все равно не сдастся. Иван перешел на размеренный шаг, давая себе возможность чуть отдышаться. «Раз уйти не получилось, дадим противнику бой». Он старался восстановить дыхание и хоть немного успокоить гудящие от часовой нагрузки мышцы и принялся вглядываться в ночной мрак, подыскивая удобную позицию. Несколько раз ему попадались магниты, но ни один из них не висел на месте и потому не годился для оттягивания на себя пуль противника. От этой идеи пришлось отказаться. Высоких холмов в пределах видимости тоже не нашлось, и когда Иван понял, что окончательно устал, он остановился у пары невысоких валунов, поросших фиолетовым мхом. Бросив связанную лаванду за одним из них, он занял позицию за вторым, приготовил оружие и стал ждать, стараясь хоть немного отдохнуть до появления противника. Сознание упрямо отказывалось признавать, что это тупик, но лихорадочно размышляющий Березов не мог найти выхода. Он движется слишком медленно и не сможет уйти от противников. Вокруг непроглядная мгла, и отыскать надежное убежище не представляется возможным. С другой стороны, если бы сейчас был день, зомби убили бы его раньше, чем он отошел бы от лагеря на десяток шагов. Недаром они смогли выследить его даже ночью. Их командир до зомбирования явно получил первоклассную подготовку. Филин показал первые тепловые отметки через 10 минут. Зомби шли точно по следам жертвы, выстроившись широким полукольцом в несколько рядов и готовые при первой же возможности охватить добычу с флангов. Странная тактика, не свойственная боевым подразделениям, хотя какое дело зомби до этого? Страх они не испытывают, боли почти не чувствуют, даже убить их очень непросто. Они у себя дома, как хотят, так и ходят, и очень возможно, что эта методика лучше всего подходит именно для них. Вот сейчас у него есть отличная возможность в этом убедиться, тем более что выбора все равно нет. Спустя минуту стало ясно, что просто затаиться не выйдет. Зомби шли прямо на его позицию. Березов переключил переводчик огня в режим стрельбы одиночными, взял на прицел голову ближайшего врага и, задержав дыхание на полувыдохе, плавно выбрал спуск. Он смог уронить на землю троих, после чего остальные залегли и ползком двинулись точно на него, словно были абсолютно уверены в его местоположении. Иван пытался отстреливать ползущих врагов, но те быстро разделились на две группы, одна из которых продолжила сближение, а вторая открыла по нему прицельный огонь. Первые же пули легли настолько близко, что Березов был вынужден скрыться за валуном. Как они его вычислили? ПБС на 9А91 не дает ни вспышки, ни звука, и тем не менее враги точно знают, где капитан. Единое псиполе? Но лаванда вроде говорила, что он не должен восприниматься ареалом как враг. «Лаванда!» — Иван перекатился поближе к женщине. Та находилась в сознании, ожесточенно грызя связывающую руки веревку и не сводила глаз с ночной темноты, откуда приближались зомби. Пришлось ударить ее в третий раз. Где-то в глубине захваченного боем сознания мелькнула ехидная мысль, что такими темпами трижды доктор наук рискует остаться совсем без мозгов, но звук ударяющих в камень пуль мгновенно изгнал из мыслей все лишнее. Позицию необходимо было менять прямо сейчас, пока она без сознания и зомби не пошли на штурм. Иван подхватил лаванду и, пригибаясь, бросился бежать, стараясь как можно дольше оставаться на одной линии с валунами, закрывающими обзор врагу. Темнота все еще была на его стороне. Он едва успел выскользнуть из затягивающейся петли, но далеко уйти не удалось. Ровная местность впереди оказалась слишком плотно засеяна аномалиями. С человеком на плечах не пройти. Жидкая цепочка островков растительности оказалась занята живностью. Филин четко показывал тепловые сигнатуры уродливого зверья, кишащего клубками щупальцев, студенистыми отростками и кожистыми перепончатыми наростами. Зомби позади Березова поняли, что упустили добычу, и, развернувшись в двойную цепь, бегом бросились за ним. Раздумывать было некогда, и Иван рванулся к ближайшей группе кустов-обрубков, на ходу выпуская несколько пуль в притаившееся там существо. Ему повезло. Тварь, получив ранение, мерзко взвизгнула и предпочла спастись бегством. Березов занял липкую от вонючей слизи лёжку, сбросил с плеч лаванду и сразу же открыл огонь, сбивая с ног ближайших преследователей. На этот раз ему удалось продержаться почти 15 минут. Зомби не сразу смогли определить, где именно он скрывается, и, потеряв десяток бойцов, залегли. От передовой группы отделилась тройка силуэтов. Разведчики осторожно поползли вперед. Березов взял на мушку голову того, что был виден наиболее отчетливо, но раздавшийся вместо выстрела сухой щелчок возвестил, что патронов больше не осталось. Иван по привычке забросил автомат за спину и достал из кобуры АПС. Один магазин на 20 патронов — это все, что у него осталось, не считая ножа. Не густо. После первого же выстрела зомби накроют его по вспышке или по звуку. А, скорее всего, и по тому, и по другому одновременно. И не спрятаться. Рано или поздно лаванда очнется, и враги узнают, где он. Невеселое окончание истории, прямо скажем. Березов несколько мгновений смотрел на ползущие мимо аномалии. Надо использовать все возможности, даже самые идиотские. Какая теперь разница? Зомби остерегаются аномалий. Так почему не попытаться двигаться перед одной из них? Вдруг вкупе с ночной темнотой это позволит уйти от преследования. А если не поможет, то и плевать. Но сидеть, сложа руки, в ожидании смерти он точно не собирается. Иван осторожно поднялся на ноги, держась под прикрытием кустов обрубков, и взвалил на плечи лаванду. Быстро окинув блуждающие во мраке аномалии, он выбрал ближайшую из тех, что двигались относительно небыстро, и покинул свое укрытие. Стараясь производить как можно меньше шума, Березов побежал наперерез траектории ее движения. Средних размеров раздиратель оказался равнодушен к появлению Ивана прямо перед собой и продолжал плыть в десятки сантиметров над землей со скоростью торопливо идущего человека. Пару минут Березов бежал перед аномалией, словно локомотив во главе состава, стараясь держать ровное дыхание. Зомби явно не догадывались, куда делась их цель, и Березов подумал, что у него появился шанс оторваться от погони до наступления рассвета. Главное — не выдохнуться прежде. Хорошо еще, что миниатюрная лаванда весит не больше 50 с небольшим килограммов вместе с армейскими ботинками. Он улыбнулся, подбадривая себя. А что, если б на ее месте, то бишь на его плечах, оказалась какая-нибудь ныне популярная корова из телевизора, вроде импортной «Бейонс», или той необъятной бабищи, что рекламирует какой-то там крем с автозагаром. Шанс на спасение оказались бы обратно пропорциональны ее весу. А так он еще бежит. Только оглядываться приходится каждый миг. Но лучше потом у него будет от усталости отваливаться шея, чем по недосмотру отвалятся все части тела сразу. С раздирателем шутки плохи. Он юмора не понимает. Хорошо еще, что аномалии предпочитают не сталкиваться друг с другом. В этот момент лаванда пришла в себя, и все мгновенно усложнилось. Филин показал, как бродящие между валунов зомби остановились, и все как один повернули головы в сторону Березова, и спустя несколько секунд отряд уже бежал следом. Ко всему хорошему, сама лаванда принялась отчаянно брыкаться, и Ивану приходилось прилагать немало сил, чтобы удержать ее на плечах. Из-за этого он едва не вляпался, когда раздиратель неожиданно увеличил скорость и чуть не догнал его. Березов рванулся вперед, теряя равновесие, и ему с большим трудом удалось удержаться на ногах. Он коротко чертыхнулся и ткнул лаванду затылком. Может, успокоиться? Но эта мера прошла для зомбированной женщины незамеченной. Березов, тяжело дыша, изо всех сил пытался удержать дергающуюся лаванду и дистанцию перед аномалией. И эти забавные люди, убивающие время на всевозможные рафтинги и тому подобное, «серьез считают, будто знают, что такое экстремальный туризм», — устало ухмыльнулся Березов. Очень скоро Усталость начала одерживать верх. Стало ясно, что необходимо уходить от раздирателя, пока еще остались хоть какие-то силы. Если аномалия вновь увеличит скорость, он уже не сможет спастись. Преследующие его зомби словно понимали это. Они не пытались обойти аномалию, лишь неторопливо бежали за ней в десятки шагов, ожидая, когда их жертва окончательно выдохнется и лишится сил. Иван с хрипом втянул ртом в воздух, в разрывающиеся от перенапряжения легкие, чувствуя, как ночная тьма плывет от начинающегося головокружения. Контузийная травма заныла, вибрируя заунывной болью. Похоже, эти твари все-таки дождались, и сознание мутнеет, смешивая соленый привкус крови во рту с запахом сдобы, словно он бежит изнурительный марш-бросок мимо кондитерской лавки. Запах свежеиспеченных булочек посреди напичканной смертью красной зоны. Какое-то нелепое... Запах сдобы? Березов собрал в кулак остатки сознания и завертел головой по сторонам. Лизун обнаружился совсем рядом. Ариадна показывала его медленно ползущим впереди, не дальше 15 метров прямо по курсу, и березовский раздиратель, втрое уступавший лизуну в размерах, стал забирать влево, уходя от столкновения. Раздумывать было некогда. Иван, сжигая в отчаянном броске последние силы, рванулся к лизуну. В раскалывающейся от боли голове, словно расплавленное до красна ядро, билась единственная мысль. Болт говорил, что внутри лизуна ему удавалось уйти от зомби. У самой границы, пышущей запахом сдобы аномалии, лаванда глухо заверещала через заткнутый рот и судорожно забилась, пытаясь во что бы то ни стало сорваться с его плеч. Преследующие березово зомби, почувствовав его новое местоположение, открыли огонь, но было уже поздно. Иван нырнул в прохладную зыбь и тут же почувствовал, как по лицу словно прошелся слюнявым языком громадный и добродушный щенок. Добежав до середины аномалии, Березов рухнул наземь, судорожно хватая ртом водянистый воздух. Нельзя лежать после такого бега. Сердце может не выдержать резкой смены темпа. Нужно встать и хотя бы как-то двигаться. Но сил не осталось даже на то, чтобы подняться. Он всем телом навалился на мычащую, извивающуюся лаванду, спиной придавливая пытающуюся ползти прочь из аномалии женщину, и минуту просто дышал. Когда кровавые круги перед глазами сменились мутной влагой лизуна, подсвеченной рядной розоватым цветом, граница ползущей аномалии оказалась уже совсем рядом. Сразу за ней, в нескольких шагах, молча стоял отряд зомби, глядя в пустоту, словно группа каменных изваяний. Между стоящими красными пятнами их тел филин показывал несколько лежащих и слабо шевелящихся. Видимо, кто-то из зомби все-таки стрелял в лизуна. Может, специально, может, нет. В любом случае, аномалия вернула им их пули с завидной меткостью, и сейчас эффект обратной регенерации медленно возвращал раненых в строй. «Вот бы поваляться так еще минуток 600!» — мрачно ухмыльнулся Березов, поднимаясь на ноги. Он охватил за ногу немедленно бросившуюся ползти лаванду, подтянул ее к себе и куском веревки быстро связал ей ноги. Затем привычным движением взвалил женщину на плечи и направился к центру аномалии, собираясь идти вместе с лизуном до тех пор, пока зомби не повернут восвоясь. Остатки сил покинули его через 5 часов. Уже рассвело, и молча бредущих за ним зомби было видно невооруженным глазом. Их отряд терпеливо двигался за аномалией, монотонно переставляя ноги, словно заведенные, с безразличными лицами и стеклянными взглядами. Прекращать преследование они явно не планировали, а уйти от них оказалось невозможно. Едва забрезжил рассвет, стало ясно, что лизун лениво ползает кругами по одному и тому же маршруту. Бесконечная ходьба с непрекращающейся брыкаться лавандой на плечах, более 30 часов без сна в режиме жестких нагрузок, жажда и отсутствие еды измотали Березова до крайней степени. Вот уже час он брел в полузабытии, едва переставляя ноги, словно робот. Проблески сознания случались все реже, и границы спасительной аномалии ощущались скорее инстинктом выживания, нежели разумом. Но и жажда жизни имеет предел своих возможностей. Последнее, что почувствовал Иван, было слабое шипение остановившегося лизуна и глухое ощущение удара от падения.